Глава 43. Колин. Я ехал через город и рассматривал таявший на тротуарах снег. Солнце с каждым днем становилось все ярче, а внутри меня было все так же темно. Казалось бы, прошло уже 3 недели, и пора вынырнуть из состояния постоянной депрессии, но все никак не получалось. Я держался на плаву только благодаря работе и тому, что был вынужден тщательно прорабатывать план выхода из бизнеса. С отцом Карен мы договорились полюбовно, так как оба были слишком тесно связаны обязательствами, чтобы вот так в одночасье все разрушать. Он в первую очередь был бизнесменом, а уже потом отцом. Хотя я на его месте, наверное, рвал бы и металл. С другой стороны, ему нечем крыть. Его драгоценная девочка беременна от средней руки актера вместо своего статусного жениха. Я ухмыльнулся. Вот так жизнь ставит людей в известную позицию. И вот я впервые задумался о продаже своего бизнеса. Раньше я думал о таком с содроганием, но теперь мне было наплевать. После ее ухода все это как будто потеряло смысл. Моя девочка. Нежная и дикая, горячая и сумасбродная. Такая, какая нужна именно мне. Когда Лана исчезла из моей жизни, я понял, что практически живу на работе бесконечной цели. Ради кого я старался? Кому и что мог дать, если даже первая женщина, в которую я по-настоящему влюбился, ничего от меня не хотела? Я скопил достаточно денег, чтобы безбедно существовать до конца моих дней. К тому же у меня есть дополнительные компании, которые исправно работают и которые я мог бы после своей смерти оставить Вики с Ноа. Эти дети после расставания с Ланой стали для меня единственным смыслом жизни. Тем, ради кого я еще был готов шевелиться, чтобы они ни в чем не нуждались. Сегодня я раньше ушел из офиса, чтобы подготовиться к встрече с адвокатом. Он уже приходил ко мне домой, потому что дело было настолько деликатным, что я не мог рисковать. Если бы хоть крупица информации просочилась за пределы его кабинета, я мог потерять, если не все, то большую часть. Акции моей компании резко пошли бы вниз, и уже через сутки ее растаскивали бы по клочкам стервятники с Уолл-стрит. Поэтому мы с Маллиганом чуть ли не шептались в моем домашнем кабинете. Единственный человек, которому я позволял при этом оставаться в квартире, — это Нора. И я был абсолютно уверен, что информация не просочится. Как же я ошибался. Я вошел в квартиру и только успел снять туфли. Ну а уехала, привычка осталась. Как на меня налетело хрупкое тело. Мои глаза расширились, когда я посмотрел на испуганную Лану. Она вцепилась в лацканы моего пиджака и умоляюще смотрела на меня. «Лана?» Голос внезапно сел, а внутри как будто провернули раскаленный штырь. «Что-то с детьми?» «Колин, не продавай компанию! Пожалуйста, не делай этого!» Она говорила так быстро, что я даже не сразу понял, о чем. В моменты сильного душевного волнения я мог слышать ее очаровательный акцент, но сейчас не он меня волновал. «Повтори», — тихо попросил я. «Только не так быстро». «Не продавай компанию», — медленнее повторила она. Мои глаза сузились, я нахмурился и слегка склонил голову на бок. Впервые за последние 3 недели мой мозг так быстро обработал информацию, и ко мне вернулась ясность мышления. Только лишь потому, что такие родные пальчики хватали лацканы пиджака, огромные испуганные глаза смотрели в мои, а в ноздри проник ее запах. «Нора!» — рявкнул я. «Ее нет, она ушла». «Куда?» «Домой. Она... у нее разболелась голова. И я предположила, что ты будешь не против...» «Ты предположила? Или приняла решение?» Эта женщина сводила меня с ума. И сейчас не в самом лучшем ключе. Я отнял ее руки от себя, борясь с желанием притянуть ее ближе и зацеловать губы, по которым так сильно скучал. Сейчас было не время. У меня появилась проблема помасштабнее. Теперь еще один человек был в курсе продажи. Кто знает, скольких еще Лана успела поставить в известность о нашумевшем событии. Я обошел Лану и пошел в свой кабинет, слыша, как она быстро идет следом, шлепая босыми ступнями. Почему босыми? Неужели она так ходила по улице? «Почему ты босиком?» — спросил я, резко остановившись и повернувшись к ней. Она бежала так быстро, что едва не врезалась в меня, но вовремя успела затормозить. «Что?» Она перевела взгляд на свои ступни. «А, я сняла носки. Я промочила их». «Как?» Она тряхнула головой, как будто не верила в то, что я задал этот вопрос. «Ну, я... Мы с мамой гуляли в парке, там лужи». «Я же купил тебе новые сапоги. Они пришли в негодность?» «Нет, мне было жалко их обувать в такую погоду, и я пошла в старых. Они, как оказалось, прохудились». С каждым словом она говорила все тише и в конце предложения практически перешла на шепот. «Господи, Лана!» Я развернулся и пошел к своему столу. «Выбрось старые и носи новые. Тебе дать денег, чтобы ты купила еще одни?» «Что?» «Нет. Колин, почему ты вообще говоришь об обуви, когда тут все вокруг разрушается?» Выкрикнула она, в то время как я спокойно занял место в своем кресле и, откинувшись на спинку, посмотрел на нее. «Потому что ты босая». Она вскинула руки и резко опустила их, хлопнув по своим бедрам и привлекая к ним мое внимание. Такое несвоевременное, но уже безраздельно прикованное к ее телу. Я жадно шарил по нему взглядом, очерчивая каждый изгиб, затянутый в узкие джинсы, и тонкий гольф, обтягивающий ее словно вторая кожа. Внезапно мне захотелось совсем не разговоров. Я так соскучился по ней, что у меня не только сводило внутренности, но и горело огнем ниже пояса. Казалось, что если сейчас я не трахну ее, то просто умру. «Колин, ты что, не понимаешь? Тебе нельзя продавать компанию!» Продолжила гнуть свою линию Лана. «Иди сюда», — позвал я. «Что?» «Ты уже трижды задала этот вопрос за последние 5 минут. Я тихо или невнятно излагаю мысли, Лана. Иди сюда». «Зачем?» Шепотом. «Затем, что я попросил». «Ты приказал», — огрызнулась она. «А не попросил». «Пожалуйста, Лана!» — процедил я сквозь зубы. Во мне оставалась одна маленькая крошечка терпения. Я слишком сильно тосковал по ней. И теперь огонь, который зажегся в ее взгляде, ясно дал понять, что она чувствовала то же самое. И это еще сильнее подогревало мое желание. Лана двигалась с опаской, как будто подходила к голодному хищнику. И хорошо, что она так думала, потому что вот кем я стал без нее. Изголодавшимся зверем, неконтролируемым и опасным. Карен даже не подозревала, сколько всего у меня было на ее семейку. Она привыкла, что я покладистый Колин, спокойный, надежный и безопасный. Все вокруг так думают. Но они не берут в расчет то, насколько тщательно я всегда перестраховываюсь перед заключением очередной сделки. Что уж говорить о таком судьбоносном решении, как создание семьи. Я вдруг поймал себя на мысли, что благодаря работе Ланы над переводом досье о моих потенциальных партнерах из России, она невольно стала свидетелем того, как я веду дела. «Быстрее!» — рыкнул я, и на удивление она не просто ускорилась, а буквально запрыгнула ко мне на колени и замерла в нерешительности. «Ничего, я сам сделаю все за нас двоих». Я схватил ее за затылок и рванул к себе. Мне было не до нежности и ласки. Я хотел ее настолько сильно, что у меня темнело в глазах. А как только почувствовал запах ее желания, понял, что независимо от исхода сегодняшнего разговора, я войду в нее. Я впился в ее рот, поглощая стоны и неразборчивый шепот. Вкус Ланы взорвался на моем языке, пробуждая тело от ступора, в котором я пребывал все то время, что ее не было рядом. Она впилась ногтями в мой затылок, двигая головой в унисон моей. Мы целовались, как сумасшедшие, хватая друг друга за волосы и за любую часть тела, до которой могли дотянуться. Я грубо сминал грудь Ланы, но она ни на секунду не отстранилась. Хватал ее за бедра и подтягивал ближе к себе, заставляя ерзать на моем стояке. Под ее судорожный шепот и мольбы ласкал нежное лицо пальцами и губами. О чем она молила? Думаю, даже сама Лана не до конца понимала. Желание пульсировало в каждом из нас, повисло в воздухе, закручивая нас в вихрь, из которого уже не было возврата. Я поднял ее и быстро стянул с нее свитер, За ним на пол полетели джинсы и ее нижнее белье. И все это в считанные секунды. Я не мог больше ждать, но не удовлетворился бы просто спущенными джинсами и лежащей животом на столе Ланой. Мне нужно было увидеть ее всю. Идеальную молочно-белую кожу, каждую ее выпуклость и впадинку. У меня зудели пальцы от желания провести по ее телу сверху донизу, чтобы снова ощутить на ладонях покалывание от нашего соприкосновения. Позже. Все позже. Сейчас только она и я. И наше желание.